Окруженные в 1942 году под Вязьмой, беловцы выходили через позиции нашей дивизии. Выходили они в районе Анновки и Верхней Песочни. Встретился мне один капитан, верхом на коне, конь отощавший, а я тоже верхом. Капитан посмотрел на моего коня и говорит: «Лейтенант, давай махнем не глядя, у тебя конек не очень, а мой всем коням конь, боюсь, погублю я его. Он меня несколько раз от смерти спасал. Ты его покорми хорошенько, с неделю-другую, и не узнаешь. Конь, правду говорю, хороший. Мне его жалко. Попадет в чужие руки. А тебе воевать. Вот посмотришь, не раз меня добрым словом помянешь». Поменялись мы с капитаном конями. И правда, вскоре залоснился мой конь, повеселел. Послушный был, умный. А как он мне помогал! Для связиста ведь конь на фронте первый помощник и самый надежный напарник. Таких коней я потом никогда не видел. Не обманул меня капитан. Наш 1111-й стрелковый полк формировался в Борятине. 8 сентября 43-го года полк был уже на передовой. Дивизия освобождала Мокрое и окрестности. Шло наступление на Рославском направлении. Мы прибыли. Село было уже очищено от немцев. Догорали дома, дымились головешки. А Грибовку еще удерживали немцы. За ночь мы дошли до реки Снопоть. Немцы отступали. Вооружены мы были плохо. Одна винтовка на двоих. И у нас с товарищем моим тоже была одна старенькая винтовка. Он был постарше, взял винтовку, сказал: «Ладно, Петь, сперва я повоюю, а если убьют, тогда возьмешь винтовку ты». Когда наша 130-я дивизия форсировала Снопоть, нас почти всех там и положили. Так мы и не обзавелись своими винтовками. Реку мы форсировали возле Малой Лутны, это уже в Брянской области. Снопоть там вроде неглубокая, песчаные берега. Мы сходу ударили, сбили их, но роту нашу они растрепали, стреляли по нашим наступающим цепям из пушек и пулеметов. Перешли мы Снопоть, а роты нашей уже не было, так, несколько человек. Полк двигался к Десне, на Десне немцы укрепились основательно, видимо, хотели там удержаться. Наш батальон поддерживала огнем противотанковая пушка. Но расчет ее почти весь погиб на Снопоти, осталось всего два человека, и меня забрали в расчет, заряжающим. Подошли к Десне, начали готовиться к форсированию. Артподготовка была хорошая, стреляли и мы из своей сорокопятки. Только-только начало светать, мы и ударили. Было это 15 сентября, часа два крушили немецкую оборону, правый берег. Нашему расчету вдруг поступила такая команда: немецкая пехота снимается и отходит, надо бить шрапнелью. Смотрим, и правда, наши ребята уже полезли на тот берег, и мы должны были перенести огонь в глубину немецкой обороны, чтобы не побить своих. Неподалеку от позиции, метрах в 50, располагался наш орудийный дворик. Мы вдвоем с бойцом Иваном Никулиным побежали туда, взяли в охапку по три снаряда и обратно. А их наблюдатель, видимо, уже засек нашу пущенку. Не добежали мы с Никулиным шагов 20. Смотрю, на нашей позиции снаряд разорвался. Пушка сразу кверху колесами. Ребят-артиллеристов не видать. Я кинул снаряды, упал. И думаю, а больно я ногой обо что-то ударился, когда падал. Лежу. Нога стала болеть. Я пощупал ее. В шинели дырка. И дырка большая. Отвернул полу. А там у меня все в крови. Сразу в холодный пот бросило. Ранен. Я крикнул раза два. И потерял сознание. Очнулся. Смотрю. Вокруг меня санитары. Перевязали, чтобы кровью не истек. Куда-то поволокли. Положили в траншею. Валялся я там часа три, сам-то идти уже не мог, Вот и лежал, ждал, какая участь мне выпадет. И вот, вижу, подошел ко мне какой-то офицер, спросил, куда меня ранило. Я показал бинты. «А почему тебя не забирают в тыл?» «Не знаю». «Тут откуда ни возьмись, ездовые. Офицер к ним. Заберите раненого». «Да вы что, там все простреливается. Мы сейчас погоним в галоп, а он тяжелый. Не выдержит». «Я вам приказываю, сейчас же грузите и в тыл». Когда они увидели, что офицер не отступит, взяли меня за руки, за ноги и кинули в повозку. Повезли. Ну, думаю, слава тебе, Господи, может, еще и живой останусь. Неподалеку, в лесочке Санбат, привезли меня туда. Там натянута большая, метров 20 палатка. И по обе стороны рядами лежат раненые. Все наш брат, солдат. Положили и меня. Подошла санитарка, обработала рану, перевязала. Сказала: «Ждите, вас повезут в Фаянсовую». Фаянсовая — это под Кировом. На Фаянсовой нас выгрузили в сосновом лесу, а оттуда развозили уже кого куда. Я попал в Калугу, в госпиталь. В Калуге сразу положили на операционный стол. Слепое осколочное ранение. Меня, наверное, убило б, осколок был большой. Но он сперва попал в снаряд, который я нес. Меня он задел рикошетом. В Калуге осколок мой не нашли. Глубоко вошел и отправили в город Боровичи под Ленинградом. Рана стала гноиться. Однажды я попытался встать, пройтись по палате. Сделал несколько шагов и упал. Нога моя почернела. Слышу, санитары говорят: «Гангрена». Положили меня на койку. Несколько дней лежал, пока температура не спала. Положили меня на операцию, и на этот раз осколок нашли. Хирург после операции показал мне мой осколок и говорит: «Пойдешь на фронт, отомстишь за свою рану». Осколок большой, где-то 2 на 3 сантиметра, плоский, острый. 2 месяца я пролежал в госпитале, и меня перевели в палату выздоравливающих. Выдали гимнастерку, другую одежду, все плохонькое, бывшее в употреблении. А рана моя еще течет. Чуть погодя, направили в маршевую роту. Однажды слышу, главврач говорит другому хирургу: «Сейчас отправят на передовую, а там 2-3 дня, и либо убьют, либо, если повезет, снова к нам привезут». Самыми ненадежными на фронте были казахи. Если их 1-2 во взводе, то ничего. Воевали как все, а если их целый взвод — беда. Их частенько обыскивали, и в карманах всегда находили немецкие листовки. «Переходите к нам, у нас хорошие условия, настоящая листовка является пропуском». Узбеки воевали храбро, туркмены тоже, татары хорошо воевали, башкиры — отчаянные ребята, стойкие, и мордва были надежными солдатами. А вот киргизы — не очень. Всех национальностей солдаты у нас были. Вспоминаю свой первый бой, первую атаку. Там я потерял своего друга и земляка, младшего сержанта Власенкова. Я командовал первым отделением, а он вторым. Развернули мы свои отделения и пошли цепью. Идем. Снаряд то там упадет, то там. Немцев не видать. А тут начали бить минометы. Прошли с километр, стало смеркаться. По цепи передали приказ наступление прекратить, окапываться по обрезу речки. И только мы остановились, вздохнули с облегчением, что без потерь обошлось. Мина ударила и осколком зацепила Власенкова. Я подбежал, смотрю. Лежит земляк, живот распорот, и кишки выбросило на куст. Глаза открыты, но уже не живые. Голова запрокинута. Вот тебе и судьба. В первом же бою. Похоронили мы его на опушке леса. Родом он был из Верхних Барсуков. После войны я навестил его мать. Похоронка ей сразу пришла. А я ей рассказал, как случилось все, где мы его похоронили. Часто вспоминаю их, оставшихся на войне своих товарищей. Мы-то вот пожили, состарились, детей народили, баб любили, и нас бабы любили. Пожили, а они остались там, в полях, в окопах да на опушках. Молодые, красивые люди. Когда я вспоминаю бои на голубой линии, меня начинает преследовать трупный запах. Лето 43-го, жара, в некоторые дни 35 градусов. Трупы за несколько часов неимоверно раздувает, лопается одежда, не продохнуть. В голове начинается шум, гул, перед глазами летают мушки, тошнит. Однажды, помню, нас передовой отвели на отдых в тыл. Отошли километра на три. Солдаты начали пошатываться, а чуть погодя и вовсе пошли как пьяные. Так действовал свежий воздух. В то время я был уже сержантом, командиром отделения. Воевал в составе отдельной приморской армии в 1137-м стрелковом полку 339-й стрелковой дивизии. Стояли мы под хуторами русскими на северной оконечности Таманского полуострова. И нас поддерживал женский авиационный полк ночных бомбардировщиков. Позади нас был Темрюк, за проливом Тамань. Ночные бомбардировщики помогали нам форсировать Керченский пролив. Высадились мы в поселке Опасное. Вскоре все затихло. У немцев была оборона мощная. Нас они дальше не пропустили. Командные пункты НП артиллерии они оборудовали на горе Митридат. Оттуда хорошо просматривались наши позиции. Время от времени вели обстрелы. Недостатка в снарядах у них, видимо, пока не было. Мы окопались, заняли оборону на случай контратаки. Однажды, когда я дежурил в траншее нашего взвода, к нам на передний край пришли связисты и офицеры из штаба дивизии. Дело было ночью. Установили рацию. Сидят, наблюдают. Смотрю, стали проявлять нетерпение. Говорят, когда же они появятся? Кто, спрашиваю? Кто? Наши У-2. Девчата-корректировщики. Оказывается, наша тяжелая артиллерия вышла на позиции и готовилась обстреливать немецкую оборону. Для точной стрельбы батареям нужны были более точные координаты. Я им тогда и говорю, а вы знаете, что через каждые 20 минут наши позиции облетает ночник. Это у немцев был такой ночной истребитель, двухмоторный Мессершмитт. Ну и что? Как говорю, что? Посмотрел на меня один из офицеров и говорит: ты, сержант, делай свое дело. Наблюдай за немецкими траншеями и помалкивай. А тут дело не твоего ума. И вот что получилось. Появляются наши девчонки. Покачали нам крыльями. Полетели. Пошел самолет в немецкую сторону, и вдруг сзади появился мессер. Этот ночной истребитель не гудел, как другие самолеты, а свистел, как будто у него там не моторы вставлены, а свистки. Ну, товарищи офицеры, вот вам и немец, говорю. Молчат, молча наблюдают, ждут, что будет. А я-то уже знаю, что сейчас будет. Передайте, говорю, девчатам, чтобы знали, что у них мессер на хвосте. Связь у них с самолетом была, и по рации они уже переговаривались. До Крыма я таких истребителей ни разу не видел. Летали они со страшной скоростью, ну прямо сумасшедшей. Ага, зашел. Смотрю, трасса от него пошла в сторону наших девчат. Прошло с минуту. Мотор нашего У-2 слышен, тарахтит. Но в небе начало краснеть. И это мы уже знали. Когда ночью самолет загорается, небо становится багровым. Офицерам я и говорю: вот и все. Они молчат, о чем-то только между собой переговариваются. Но это было еще не все. А девчата наши, смотрим, тянут назад. В тылу у немцев садиться не хотят. Самолет горит, прямо весь пылает. Горящие куски от него отваливаются, вниз падают. Им бы надо уже выпрыгивать. Но у них, как потом выяснилось, и парашютов-то не было. и совсем чуть-чуть не дотянули. Упали метрах в 30 от нашей траншеи, на нейтральной полосе. Самолет продолжал гореть. Тут все наши ребята вскочили. Что такое? Стали смотреть. Я полез на бруствер, а ротный мне: «Куда ты?» «Туда, к ним». «А тебе кто-нибудь разрешал?» «Нет, но может быть там еще кто-то жив». «Если бы были живы, уже приползли бы. Ты что, видел парашюты? Нет там уже никого». Слушаю я командира роты и вижу, что он и сам сильно нервничает. «Или ты слепой?» — кричит мне. «Нет, не слепой, но надо ж посмотреть, что там». «Нет, ты должен быть здесь, в траншее». И как запустил матюжиной на ребят. Они тоже бруствер облепили. Поддал ногой чей-то котелок и ушел. А сроду матом не ругался. Слова матерного мы от нашего ротного не слышали. Старшина, да. Тот, бывало, всех нас перекрестит. По матушке и по батюшке. А старший лейтенант был человек сдержанный. Из учителей. Девчат жалко. Никто не приполз. Тихо все. Только самолет догорает, трещит. Ребята молчат. Ребята им, девчатам, на аэродром каждое утро цветы носили. В благодарность за поддержку. Как отчаянно они нас во время форсирования пролива с воздуха поддерживали. Как колошматили немцев. Это ж... я не знаю. Прошло минут 20. И слышим, тарахтит, летит еще одна уточка. Все как будто повторяется. Все как во сне. Пролетели девчата нейтральную полосу. И снова. Вот он. Ночной истребитель перехватил их. Заработали его пулеметы. И опять небо закраснело. Самолет упал на немецкой территории. Сидим в траншее. Молчим. Никто уже не спит. Тут проснулся и наш старшина. Стал материться. И материться вроде на кого-то из бойцов наших. А прислушаешься — на офицеров штабных, на дурость нашу всеобщую. А мы сидим тихо, ждем. Третий наш самолет летит. И вот опять думаем, ночник появится. Слушаем, не свистит ли проклятый. Нет, тихо. Пролетели девчата в глубину немецкой обороны. Тут зашевелились штабные офицеры. Но на этот раз произошло вот что. Немцы пропустили нашу уточку через линию фронта. Но недалеко она залетела. Слышим, зенитки заработали. А зенитные расчеты у них действовали умело. Они включили прожектора, сразу перехватили девчат и начали прицельно стрелять. И вскоре сбили и третий самолет. Час прошел, трех наших экипажей нет. Уже и офицеры-артиллеристы говорят: неужели еще пошлет? Возле рации собрались все офицеры. Пришел командир нашего полка. Хороший был дядька. Пришел он, посмотрел на солдат. Те ахают, охают. Но как такое пережить? Все смотрят на часы. И одно дело, когда мужики гибнут, солдаты. Мы уже как-то привыкли к этому. Война, солдаты и должны гибнуть. Не сегодня, завтра любого из нас. А когда женщины гибнут, тут не всякое сердце этого перенесет. Да. И что вы думаете? Прошло 20 минут. Летят. Ух ты ж, мамушки мои. Ну, думаю, что ж теперь-то будет? Им-то какая смерть? Только они перелетели через нейтральную полосу. Слышим, засвистел мессер. На этот раз он от моря залетел. Пристроился в хвост. Дал очередь. Загорелась и эта уточка. Корректировщики ушли, и наши офицеры ушли. Солдаты тоже разошлись по траншее и улеглись. Но какой там сон? Насмотрелись. А я себе думаю, пойду все же схожу, пока не рассвело. Вылез из траншеи, пошел. Кукурузное поле. Самолет уже догорал. Девчата лежали неподалеку. Их выбросило. Лежат без парашютов. Одна в серой шинели, младший лейтенант. У нее при ударе о землю лодыжка лопнула до кости, или так резануло чем. Я поднял сперва ее, взял на руки, отнес от самолета. Пока, думаю, прохладно, а то солнце взойдет, трупы разнесет. У другой горели ноги, тлели. Одета она была в кожаную куртку, на куртке погоны, старший лейтенант. Я затушил ее ноги, нашел какую-то ветошь, накинул на ноги, оттащил ее в сторонку, в кукурузу. Светать стало, а я знал, по утрам начинают охоту снайперы, надо было уходить. Но раз, думаю, пришел, заберу документы, так положено. Документы, награды. Старший лейтенант была награждена 2 орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды и, по-моему, Александра Невского, и медалью за отвагу. У нее в кармане я нашел носовой платочек, расстелил на земле тот ее платочек, все в него сложил, ордена, документы, письма. А другая, младший лейтенант, как я уже сказал, в обыкновенной серой шинели, не в летном, правда, шинель офицерская. У нее было 2 красных звезды и 1 орден Отечественной войны. Положил я их рядом, как сестер, наломал кукурузы и прикрыл сверху, чтобы мухи сильно не лезли и солнцем не так палило. Пополз назад, приполз, навстречу командир взвода. «Ты куда ходил?» Я и говорю, к самолету. «Ну, что там?» Принес документы. «Тебе что, командир роты сказал?» «Попадет тебе, сержант!» «Ну, попадет так попадет. С одной стороны, ты, сержант, конечно, правильно поступил, но с другой...» Прочитал мне взводный свою мораль, посмотрел в глаза и говорит. «Эх, как жалко девчат! Ладно, неси все это в штаб полка!»